Все дело в том, что она девушка. Ну, я пожал плечами, я не буду этого отрицать. Но на самом деле, основная причина в том, что от появления Аспина такого возмущения магического фона не было. Так что я просто не видел смысла с ним встречаться. Ну появился он тут, ну и фиг с ним. Квартал уже защищен от проникновения посторонних, в том числе и душ. Так что дети, рождающиеся в нем, не станут его перевоплощением. А большего нам пока и не нужно. Да, да, еще скажи, что ты не уведомил всех, кто может быть заинтересован. Уведомил, но это мало что дало. Он в Польше смог обосноваться. Точнее бывшей Польше, так как теперь это кучка свободных городов. По моим данным, он сейчас как раз стоит во главе одного городка. Так что когда ему нужно, он умеет действовать. Вот как быстро власть захватил. Все мы, когда нам что-то нужно, умеем действовать. Сам мир покачала головой, но я видел, что тема Азе ей неприятна, так что решил перевести тему, и дальше мы общались о школе, которой она управляет. Транспорт. Глава 218. Переговор 1. Наш транспорт подлетел к точке назначения, которая находилась в Австралии, и сейчас я видел висящий в небе черный шар, а также большое число самых разных магов. Так что я поспешил покинуть транспорт и подойти к ним. «Хаэм, а ты кто вообще?» Ко мне обратился один из магов, причем сделал он это на русском языке. «Драко Малфой, мастер из Британии», ответил я также на русском. «Мастер», меня скептически осмотрели с головы до ног, после чего мужчина пожал плечами. «Все же сейчас у меня такой возраст, что в целом я действительно могу быть мастером, а вот когда мелким был, было тяжело, так как иногда при общении с другими мастерами приходилось обращаться в гильдию за подтверждением. А чего тут делаешь? Тут как бы не для мастеров сборище. Да посмотреть захотел, что такое в наш мир попало, или кто? Думаешь, это человек?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ну, исходя из того, что я знаю, в том мире был только один темный маг запредельной силы, и звали ее Салем. Идешь за мной». Он прервал меня и пошел по направлению к тому месту, где находился гигантский шар. Точнее, как я понял чуть позже, к тому месту, где находилась ставка архимагов. «Кощей, Степан, ты чего кричишь и что за мальца за собой притащил?» Меня окинули придирчивым взглядом. «Кощей, парень мастер из Британии, и он говорит, что это...» Степан кивнул на черный шар. «Может быть, девушка?» «Хаэм?» Кощей внимательно посмотрел на шар, а после — на меня. При этом другие архимаги, которые тут присутствовали, пока не вмешивались в разговор. «Говори, парень». «Я передавал эту информацию правительствам, но скорее всего они либо посчитали ее неправдоподобной, либо еще что». Я покачал головой. «Но в том мире было только два мага. Первый — так называемый светлый маг Аспин, на которого боги наложили заклинание, сделавшее его бессмертным. Пф. Я понимаю, что архимаг, слыша об этом, испытывает только презрение, но факт в том, что бессмертие у него непростое. Его тело вполне может умереть, но душа и разум будут перемещены в подходящее тело молодого человека, после чего он их поглотит». Кощей на мои слова нахмурился. «И второй маг, Салем, она проклята богами на бессмертие, даже если распылить ее на атомы, она спустя пару минут просто восстановится на том же месте, где стояла раньше. Она в том мире могла управлять гримом и потому считалась всемирным злом. Она-то, Кощей, прошу вас учитывать, что Аспин давно уже не показывал своей силы, а вот она ни раз и ни два ее демонстрировала. Так что люди считали ее главной угрозой. Ну, те, которые о ней знали». Я покачал головой. «Впрочем, почувствовав ее силу аж из Британии, я понял, что если бы она хотела уничтожить все живое, то давно бы сделала это. Так что мы не можем знать, кто она на самом деле, и потому я пока что прошу вас не действовать агрессивно». «Я и не собирался». Кощей внимательно осмотрел меня. «В каких направлениях, мастер?» «Чары, малифика, снятие проклятий, а также ментальная магия. Могу в еще нескольких направлениях получить, но мне просто жалко своего времени». «Хаэм, неужто на острове появился кто-то стоящий помимо старых мастеров?» «Ну, мои жены тоже получили мастерство». Я улыбнулся. «Пусть пока что только одно, но они на этом не остановятся, а матушка Беллатриса стала магистром боевой магии». «Хаэм, меня еще раз осмотрели. Хорошо, язык того мира знаешь?» «Несколько». Я согласно кивнул. «Отлично. Когда сфера исчезнет, пойдешь со мной. Если начнется заварушка, я тебя прикрою». «Благодарю». Я коротко кивнул, так как мне было действительно приятно, что меня привлекают к подобной работе. «Брось, одно дело делаем. Кстати, как ты к Эльбусу относишься, а как я должен относиться к директору школы, в которой я преподавал в то время, пока должен был, в теории, учиться. Я усмехнулся. Поначалу считал его заигравшимся манипулятором, но когда стало понятно, что происходит схождение миров, он вроде как стал более ответственно относиться к своим обязанностям директора, так что поначалу относился к нему негативно, сейчас скорее нейтрально-положительно. ХМ, с островов, несколько раз мастер и при этом не обожествляешь Дамблдора. Нет, точно на островах что-то крупное сдохло. Да нет, я покачал головой, вроде ничего не умирало, разве что основатели Хогвартса вернулись и могли прижать Дамблдора, так что возможно, это тоже сыграло свою роль в том, что он перестал играть в политика. Ну, Кощей задумчиво посмотрел на черный шар, возможно, ты и прав, а теперь пойдем, шар скоро исчезнет. Я только кивнул, после чего двинулся вслед за Кощеем, который прошел немного вперед и замер точно напротив шара. Спустя пару минут я почувствовал, что шар пульсирует, а спустя еще пару минут он сильно сжался, после чего лопнул, и тут же волна тьмы наткнулась на щит Кощея, так что дальше она в нашу сторону не пошла. Тем временем девушка, которая была внутри сферы, начала медленно опускаться на землю. Надо же, такая встречающая делегация. Голос девушки был слегка язвительным, я же быстро перевел Кощею сказанное. Ну, начни там как-нибудь, нам надо поскорее приступить к переговорам. На это я кивнул. Здравствуйте, уважаемая, я же не ошибусь, если назову вас Салем? Ты прав, это мое имя. Она царственно кивнула. Мое имя Дракоблэк, я мастер магии, а рядом со мной находится Архимаг Кощей. Мы здесь для того, чтобы поприветствовать вас и рассказать о некоторых правилах, которые должны соблюдать сильные маги в нашем мире. Магия, тут она есть у многих, именно так, ХМ. От девушки повеяло тьмой, но к своему удивлению давление было не очень сильным. И нет, Кощей не прикрывал меня, но само по себе давление было слабеньким, впрочем, оно постепенно нарастало, и вскоре я был вынужден сделать шаг назад, а вот Кощей встал передо мной, и в тот же момент мне стало значительно проще. Ты парня не обижай, молодой он, да глупый. Я перевел слова Кощея, и Салем усмехнулась. Я никого не обижаю, лишь проверяю, достойны ли вы общения со мной. Эти слова я тоже перевел, и вот после этого от Кощея пошла направленная волна жути, которая заставила Салем вздрогнуть и сделать пару шагов назад. Как ты считаешь, достойно ли ты общаться со мной? После того, как я перевел эту фразу, Салем слегка нахмурилась, после чего ее глаза, которые и до этого были черными, стали еще более черными, хотя казалось бы это было нереально, но так оно и стало, после чего она спокойно сделала пару шагов вперед. Ну, что же, поговорим. Переведя это, я достал палочку и одним взмахом создал из земли стол, два удобных кресла и удобный стул для себя. ХМ, что это у тебя такое? В нашем мире обучение начинается с магии, которую используют с помощью концентраторов. Это позволяет на минимальном уровне осваивать даже достаточно сложные направления магии всем. Также это позволяет экономить магическую энергию. Например, создавая все это без палочки, я бы потратил в 3 раза больше энергии. ХМ. Она внимательно посмотрела на палочку в моих руках. Могу я ее посмотреть? Боюсь, что в ваших руках она просто рассыпется пеплом. Я покачал головой. Все же палочка — это инструмент для тонкой работы, и магистрам, как и архимагам, приходится заказывать палочки из более дорогих материалов, просто чтобы иметь возможность ими пользоваться. Однако, если вам интересно, я могу передать вам свой посох. Он, в теории, должен выдержать вашу силу, если вы, конечно, будете осторожны. Ну давай. Я снял со спины посох и, когда подошел к ней, слегка отодвинул кресло от стола, как бы предлагая слегка поухаживать за девушкой. Она была удивлена моим действием, но все же села на кресло, которое я пододвинул к столу. Вам удобно? Да. Она коротко кивнула, и я передал ей посох. Вы можете попробовать колдовать с его помощью, хотя не уверен, что ваша школа магии подобное подразумевает. Пока Салем изучала мой посох и баловалась с ним, посылая через него небольшие крупицы своей магии, я пересказал разговор Кощею. Пока все идет достаточно хорошо, ты молодец, что не боишься ее. Кто сказал, что я не боюсь? Вот только мой страх сейчас никому не нужен, он даже опасен, так что я прячу его глубоко внутри. Интересная игрушка. Она протянула мне посох, и я, забрав его, чуть поморщился. Что-то не так, ваша магия очень сильна, посох явно несколько поврежден, даже при том, что я видел, что вы действительно сдерживались. Жаль, что столь прекрасный инструмент придется отправлять в мусорку, так как починить его не выйдет, а пользоваться тем, что может сломаться в любой момент. Я покачал головой и уменьшил посох, после чего убрал его в нагрудный карман. Мне жаль. Она небрежно пожала плечами, на что я кивнул. Тем временем нам принесли вино и бокалы, после чего Кощей заговорил. Мне неизвестно, чем ты занималась в своем мире, так уж вышло, что я не сильно интересуюсь чем-то за пределом России, так что первое, что я хочу тебе сказать, не лезь в Россию. Это моя вотчина, и я не позволю там безобразничать чужим магам. Я перевел эти слова, и Салем задумчиво посмотрела сначала на Кощея, а после, на меня. Он не обвиняет меня в нападении, Грим? Голос ее был удивленным. Нет, не обвиняю. Кощей стал отвечать, услышав перевод ее вопроса. Тебя не было в этом мире, когда это началось. Я не исключаю, что ты можешь их создавать, что ты можешь ими управлять, но в тот момент, когда они появились, он покачал головой. Они действовали самостоятельно. Тем более, нам удалось найти небольшую лужу, из которой они выходили, так что основную часть твари явно создаешь не ты. Салем, слушая ответ Кощея, растерянно переводила взгляд с меня, переводящего сказанное на него. Как необычно, кто-то, кто умеет мыслить и делать выводы, а не бросается обвинениями. Это освежает, но мне бы более подробно понять, где эта Россия находится. После перевода я решил сам поучаствовать в разговоре. Салем, позволишь обратиться к тебе с просьбой? И что это за просьба? Я бы хотел тебя попросить не действовать против Британии. Наша страна не будет поддерживать Аспина, который уже оказался в этом мире, так что прошу тебя не обрушивать свой гнев на мою родину. Хаэм, что ты ей сказал? Сказал, что Британия не станет укрывать Аспина, и что по этой причине прошу ее не обрушивать свой гнев на мою родину. Я пожал плечами, отвечая на вопрос Кощея. В конце концов, если это переговоры, то я тоже хотел бы защитить свою родину от лишних проблем. Разумно. Он коротко кивнул. А что ты мне можешь сказать об Аспине, идиот? Я пожал плечами. Он, только услышав, что я не стал скрывать информацию о тебе, Грим, и вообще о Ремнанте, сказал, что подобная информация слишком опасна и что я допустил ошибку. Вот только он не в вашем мире, чтобы давить своей репутацией. Значит, ты не на его стороне, я на стороне своей родины. Хаэм, Кощей, Салем, глава 219, переговоры 2. Чтобы не писать после каждого предложения, я перевел, или что-то подобное, просто знайте, что ГГ тут переводчик. Итак, в вашем мире достаточно много таких магов, как ты? Кощей, услышав слова Салем, усмехнулся. Такие, как я? Нет, нас немного, человек 10 активных, может еще 20 затворников наберется, которые давно отошли от дел и просто живут уединенно. Вот магистров, их да, достаточно, но опять же по силам они сильно различаются. Она, выслушав ответ, задумчиво осмотрелась по сторонам. И вы все тут собрались ради встречи со мной? Ну... Он небрежно пожал плечами. Не каждый день в наш мир приходят такие гости, которые по силам совсем чуть-чуть не дотягивают до звания архимага. Впрочем, переход мог и немного ослабить тебя, а черная сфера, в которой ты была, могла быть применена для восстановления сил. Так что мы решили собрать делегацию. Ясно, и что же теперь со мной будет? Она явно понимала, что против всех собравшихся не потянет войну. А что с тобой должно быть? Девушка, ты красивая, судя по общению, адекватная. Так что просто послушай, что мы тебе скажем, прими к сведению и живи себе в свое удовольствие. Салем растерянно моргнула. В смысле? Ну а чего ты ждала? Я, не знаю. Салем, у большинства из присутствующих тут магов была бурная молодость. Мы росли в те времена, когда уничтожить город просто потому, что житель этого города плюнул тебе на обувь, было нормально. Для нас нормально. Так что у каждого из нас есть личное кладбище за спиной, и заглядывать на чужое. Кощей покачал головой. Это приятно. Она кивнула. Но если я скажу, что мне надо отомстить? Отомстить? Кощей вопросительно выгнул бровь. Аспин, из-за его предательства я потеряла дочек. Из-за него я стала такой, какой стала, и он должен ответить за свои поступки. Ну, я решил поучаствовать в разговоре не только как переводчик, хотя фразу Кощею все же перевел. Насколько мне известно, Аспин обосновался в Польше. Кстати, тут, я покрутил пальцем в воздухе, нет ни одного представителя от Польши. Она усмехнулась. И о чем вы говорите? Я быстро перевел Кощею сказанное, после чего он задумчиво кивнул. Не имею ничего против, Польшу мы давно не делили. Я фыркнул на слова Кощея, который, произнося эту фразу, ехидно улыбался. Чего он улыбается? Да, я махнул рукой. Этой присказки у русских очень много лет. Фактически есть негласное правило. Не знаешь, что делать, дели Польшу. Ха-ха-ха. И что, часто делит? Нет, это скорее присказка, но иногда ей все же руководствовались. Ясно, то есть никто из здесь присутствующих не будет против моего крестового похода? Я бы не сказал, что недовольных не будет, но думаю, мы сможем составить карту интересов, показав, какие территории тебе нежелательно провоцировать. Конечно, хотелось бы, чтобы ты вообще не безобразничала в этом мире. Салем на этих словах слегка поморщилась. Однако месть за детей – это святое, так что поорут в МКМ и заткнутся. МКМ – Международная конфедерация магов, до недавнего времени международный орган, регулирующий взаимодействие стран, а также этот орган власти регулирует отношения к тем странам, которые не входят в МКМ. Я дал простейшие пояснения, и Салем задумчиво кивнула. Неожиданно. «Салем, могу я попросить? Ты вроде уже это делал». Она усмехнулась, посмотрев на меня таким взглядом, в котором так и читалось ехидство. «Да, но тогда я просил о том, чтобы вы не действовали агрессивно против моей родины. Сейчас же я прошу у тебя разрешения наложить пару диагностических заклинаний. Я ощущаю от тебя смесь энергии, которую интерпретирую как проклятие, и мне бы хотелось попробовать понять, могу ли я его снять». Она нахмурилась. «Не думаю, что тебе это по силам. И все же, хорошо, разрешение мне дали», демонстрируя крайнее раздражение. И я, достав палочку, наложил на девушку несколько диагностических заклинаний. И с каждым новым заклинанием я хмурился все сильнее и сильнее. «Смотрю, тебе не очень нравится то, что ты видишь. Скажем так, я, конечно, плел настолько масштабные и сложные чары, но не в такой компактной форме, как человек». Я покачал головой. «Не против, если я с более знающим магом проконсультируюсь?» Она пожала плечами, как бы говоря, что она не против. Так что я стал накладывать заклинание, которое позволило показать то, что я видел. «Кощей, подскажи, ты когда-нибудь такое видел?» Мужик посмотрел на иллюзию и присвистнул. «Это кто тебя так?» Он с жалостью посмотрел на Салем, которая грустно усмехнулась. Можно сказать, что сама, молодая была, глупая, пошла против воли богов-драконов, чтобы вернуть любимого. Обратилась к темному богу, он его вернул, светлый уничтожил, темный снова вернул. Она говорила, а ее голос и глаза абсолютно ничего не выражали. В общем, раз 20 они так издевались надо мной, после чего все же договорились и прокляли меня на бессмертие. Я тогда собрала армию и пошла против богов, но они просто уничтожили все человечество, оставив меня последней. Прикрыв глаза, она вспоминала о произошедшем. После, правда, люди все же появились, но я за время своих скитаний успела найти черную лужу, о которой ты недавно говорила, и в надежде на то, что уж она меня убьет, раз сила светлого бога не дает мне умереть, нырнула в нее. Мда, Кощей покачал головой. Проклятье не мой профиль, но вот что я могу сказать, так это то, что пока что новых богов в нашем мире не появилось. А если они и появятся, то им придется сильно постараться, чтобы повлиять на мир, так как желающих и так много, и они не позволят чужим вмешиваться. Салем благодарно кивнула. Это уже хорошая новость. А еще, если парень, Кощей кивнул на меня, найдет способ снять проклятие, то я помогу, сделаю так, чтобы твои боги, если они все же к тому моменту придут в наш мир, не помешали снять с тебя эту гадость. Спасибо. По щеке Салем скатилась одинокая слезинка. Но я не думаю, что эти проклятия получится снять. Ну, я пожал плечами. Простейшее, самое грубое решение, которое настроит против тебя весь мир, это жертвоприношение на пару миллиардов туш. Кха. Салем посмотрела на меня с шоком. Да я за всю свою жизнь столько не убила. Так я и не предлагаю, я просто говорю, что в таком жертвоприношении хватит энергии на то, чтобы развеять проклятие. Но лично я на такое не пойду, но если захочешь попытаться все сделать аккуратно. Я внимательно посмотрел на девушку, которая, казалось, превратилась в статую. Вот телефон. Я положил на стол аппарат. Там вбит только один номер, мой. Подготовлю ритуальный зал. Дело, конечно, не быстрое, но за пару месяцев первый вариант ритуального зала я подготовлю. Пару месяцев? Салем выглядела шокированно. Ну, это не значит, что через пару месяцев я смогу снять проклятие. До этого момента еще пара лет минимум пройдет, может лет 10. Я задумчиво смотрел на иллюзию. И для этого как раз и надо изучить проклятие. Первый вариант ритуального зала позволит понять, что к чему, и либо доработать ритуальный зал, либо создать новый, который позволит заглянуть еще глубже. В идеале, через 5-10 итераций я должен суметь развернуть проклятие, которое на тебя наложили на объем футбольного поля. И вот после этого начнется самое сложное – изучение. Ты уже строишь планы? Ну, мне подобное всегда было интересно. Я небрежно пожал плечами. А изучить такое проклятие – это и вовсе просто невероятная возможность. Так что, да, я строю планы. Одно только то, что ты позволила посмотреть, сделало меня намного более опытным. Можно сказать, я за пару минут продвинулся в проклятиях и их снятии на пару лет планомерного развития. А если поработаю, то к 25 годам я стану магистром. В моем голосе слышалось предвкушение. И ты уверен, что сможешь снять проклятие? Нет, я покачал головой. В ближайшее время я его снять не смогу, да и вообще не могу сказать, возможно ли это, но ослабить его действие, или, скажем, проклясть тебя так, чтобы новое проклятие перекрыло воздействие старого. В общем, способов очень много. Хорошо, я подумаю. Она кивнула. Но знаешь, предлагать такое девушке. Она покачала головой. Не боишься, что я в тебя влюблюсь? Сомневаюсь, что такая девушка, как вы, согласится быть одной из. А у меня уже 4 жены. 4? Да. Ты прав, одной из мне быть не хочется. Она кивнула и вновь посмотрела на Кощея. Интересный у вас мир. Как по мне, самый обычный. Это у вас. Он махнул рукой. Интересно. Всего 2 бога, которые полностью от вседозволенности берега потеряли. Ну да ничего, если сюда сунуться, им наши боги хвосты-то прищемит. Хотелось бы. В общем, ты согласна не бедокурить и жить по законам нашего мира? Да, как только отомщу Аспину. Вот только этот гад оживет, потом снова оживет. Ну, тут я могу помочь. Кощей усмехнулся. Можешь помочь? Ну да. Кожей небрежно посмотрел на пальцы правой руки. Меня знаешь ли, а, ты же не знаешь. Меня у нас знают как Кощей Бессмертный. В своей молодости я сделал глупость, заключил частичку своей души в предмет, и только спустя 150 лет понял, что это была ошибка. Часть души вернул на место, нашел другой способ обеспечивать свою жизнь, но знания и навыки остались. Так что могу заключить душу твою Аспина в предмет. В предмет, ну да, хоть в кристалл какой-то, хоть в унитаз. Представляешь, садишься ты на него и начинаешь свои дела делать, а он все понимает, все чувствует и... Фу, Салем отмахнулась от меня. Вот уж в унитаз я его точно запечатывать не хочу, чтобы потом... Она передернула плечами. Ну, в нашем мире есть такая штука, как общественный туалет. Располагаются в местах с большим скоплением людей, и... А вот это... Салем задумалась. Это очень интересная мысль. Глава 220. Дафна 18+. Ты вернулся? Дафна вошла в мой кабинет в красном костюме и едва заметно склонила голову набок. Сейчас она выглядела старше, чем обычно, но, впрочем, я этому не удивился. Она любит немного менять свой стиль. Зелья она не пьет, но макияж и некоторые чары очень хорошо позволяют менять очень многое. Неизменным остается только строгий стиль. Да, а ты опять немного изменилась? Тебя смущает то, что я выгляжу лет на 25-30. Нет, я покачал головой. Дав, распорядись, пожалуйста, чтобы вне района, желательно даже за пределами Лондона, подготовили помещение под ритуальный зал. Оно должно быть защищено настолько сильно, насколько это вообще возможно. Хорошо. Она серьезно кивнула. А можно немного подробностей? А то, как мне рассказали, сам мир из транспортника вышла настолько пришибленной, что даже словами не описать. Ну, когда с мировым злом миролюбиво разговаривают, а после того, как обучают ее местному языку, все спокойно расходятся, это заставляет немного задуматься. Ну да, Дафна покивала и непринужденно села на край моего стола, так что ее строгая юбка немного задралась, открыв мне вид на трусики. Я ведь сейчас не сдержусь. Я внимательно посмотрел ей в глаза. А кто сказал, что я против? Она мне слегка нагло улыбнулась. 18+, значит, не против. Я встал со своего места и, обойдя стол по кругу, встал точно напротив нее. Конечно, напротив. Она кивнула. Ну, тогда я воспользуюсь твоим предложением по соблазнению секретарши, которая выглядит так, словно она немного повзрослела. Может быть, когда ты так будешь так выглядеть, у нас уже будет красавица дочка и паршивец сынок. Может быть, она слегка раздвинула ножки. Ну, нет, сейчас я хочу немного другого. Я резко рванул ее пиджачок и блузку, освобождая грудь в интересном лифчике, после чего просто стянул с нее порванную одежду и отбросил ее в сторону. На дверь тут же легло несколько запирающих чар. Хочешь немного грубее? Да, ты против? Только не переходи черту. Не перейду. Я покачал ее и впился в ее губы требовательным поцелуем, во время которого порвал юбку сбоку, чтобы задрать ее еще выше, а после стянуть с нее трусики, которые уже начали намокать. Одна рука тут же начала ласкать киску, а вторая задрала лифчик, впрочем, он мешался, так что и его я с нее стащил и отбросил в сторону. Дафна была очень податливой. Она явно была готова пойти на все или почти все, что я сейчас захочу, и потому я не стал себя останавливать и слегка простимулировал ее магией, резко вогнал в нее свой член, который быстро освободил от штанов и трусов. МГХ. Подняв ее, удерживая за бедра, я вместе с ней подошел к стене, к которой прижал ее, после чего начал яростно и на всю глубину долбить ее киску, в то время как она с готовностью целовала меня и царапала мне спину, точнее рвала своими коготками одежду. Благо я успел переодеться, так как костюм из кожи Василисы скорее всего ноготки ей подпортил. Судя по тому, что я чувствую, тебе такой секс нравится сильнее обычного. Я не дал ей тут же ответить, вновь накрыв ее губы поцелуем. Ее ножки сцепились за моей спиной, а я раз за разом продолжал входить в нее, пока ноги не сцепились с новой силой. Драка, сильнее. Это все, что она смогла произнести между поцелуями, и я послушался ее. Мои пальцы слегка выкрутили ее соски, и она тут же выгнулась. Да, вцепившись в мою спину коготками, а также прижав меня к себе своими ножками, громкая и крайне горячая, я стал покрывать ее шею и ключицу поцелуями, и она, подавшись мне навстречу, слегка расслабилась. И это позволило мне начать двигаться. И снова она начала стонать. Она была очень чувствительна, и не только потому, что я помогал себе магией, но и потому, что совсем недавно кончила. И это позволило мне еще раз довести ее до оргазма, из-за чего она вновь вцепилась в меня. Знаешь, иногда надо будет повторять подобное. Угу. Оторвавшись от меня, она сама вовлекла меня в поцелуй, после чего я поставил ее на пол, уперев грудью в стену и взяв за руки, после чего одним толчком вошел в ее киску, которая сейчас истекала порочными соками. Дракао. Она тихо простонала мое имя, впрочем, мы оба знали, что я сейчас не остановлюсь, а она к тому же не очень-то этого хотела. Она наоборот двинулась так, чтобы помочь мне и насадиться на член. Отпустив одну из ее рук, я шлепнул ее по заднице. Знаешь, сейчас мне так и хочется сказать тебе, что ты очень-очень плохая учительница, и сейчас я тебя накажу. Прямо накажешь? Она полуобернулась ко мне, и в ее взгляде я увидел желание и крайнюю степень надежды на то, что мои слова не окажутся пустым звуком. Да, ну так наказывай, но знаешь, это скорее как награда выглядит, так как учительница сейчас, по твоим словам, я. Вот если бы я была ученицей, ну, тогда в следующий раз я должен выглядеть старше, а ты наоборот, будет. Она кивнула и чуть двинула своим тазом, чтобы показать, что я могу начинать двигаться, что я и сделал. Толчок за толчком я вгонял свой член в ее киску, которая хлюпала при каждом моем движении. Дафна постанывала, и ее стоны становились громче, когда я легонько шлепал ее по заднице, а киска сжималась сильнее вокруг моего члена. Ей очень сильно нравилось то, что происходило, и в этот раз я решил не сдерживаться и во время ее очередного оргазма излился в ее киску, после чего поднял ее на руки и перенес на стол, где положил так, чтобы мне было удобнее играться с ее грудью и трахать ее киску. «Ты хочешь еще?» Она произнесла это слегка усталым голосом. «Как и всегда, мне мало того, что между нами было, и я готов вновь и вновь заполнять тебя своим семенем. Хах, дай мне пару минут». Она правой рукой погладила свой животик. «Мне надо немного прийти в себя». «Конечно». Я склонился над ее животиком и поцеловал точно в пупок. «Я дам тебе время, если ты сможешь убедить меня в этом, а иначе». Мой член стал тереться о ее киску. «И как же я должна тебя убедить? Ты разве не понимаешь?» Я насмешливо посмотрел на нее. «Хорошо, в конце концов, я далеко не обычная жена, я еще и твоя рабыня, так что я не могу перечить своему господину». Голос у нее был притворно грустным, но в глазах я видел, что она действительно готова это сделать и даже хочет. Чуть пройдя вдоль стола, я встал так, что мой член казался точно напротив ее ротика, и она тут же лизнула головку моего члена, после чего пододвинулась так, чтобы ей было удобнее, после чего заглотила мой член, который, оказавшись у нее в ротике, ее язычок стал с большим энтузиазмом ласкать его. «Какая же ты у меня замечательная!» Мои пальцы закопались в ее волосы, на что она только усмехнулась и продолжила свое дело, доводя меня до финиша и позволив излиться ей в ротик. «Тьфу!» Она сплюнула мою сперму на пол. «Уж прости, но глотать ее я не буду». «Да ничего страшного, но я думаю, ты уже достаточно отдохнула. Да, может быть, переместимся на кровать, я бы сама с радостью оседлала тебя». Усмехнувшись ей, я кивнул, после чего поднял ее на руки, и пока она без палочковой магии добывала себе воду, чтобы прополоскать рот, а после той же магии чистила себе зубки, я прошел к комнате отдыха, прилегавшую к моему кабинету. Итак, я лег на кровати, Дафна тут же села сверху, вставив свой член в свою киску. Продолжим, она склонилась надо мной и поцеловала, после чего начала двигать тазом, стараясь доставить мне как можно больше удовольствия. Конец. Эх. Потянулся я, сидя в своем кресле, в то время как Дафна восстанавливала свою одежду и голенькой прогуливалась по нему. «Хорошо, согласна», — она кивнула. «Почаще бы так отвлекаться, и кто мешает?» Я удивленно посмотрел на девушку, которая от моего вопроса замерла и с легким удивлением посмотрела на меня. «Ну, если ты не против, то я, пожалуй, буду пользоваться своим положением твоей секретарши». На ее губах появилась предвкушающая усмешка. «Но ты же понимаешь, что девочки начнут занимать ночи. Эф, на ночи плевать, если я могу прийти к тебе в рабочее время и получить все, что мне нужно». Она подошла ко мне и поцеловала. «Но-но-но». Отстранившись от меня, она насмешливо погрозила мне пальчиком. «Нам пора работать, и то, что я сейчас тут хожу голый, это твоя вина, но это не значит, что я позволю тебе и дальше отвлекаться от работы. Итак, перед тем, как мы отвлеклись на некоторые очень приятные моменты нашей жизни, ты просил меня озаботиться организацией ритуального зала. Нет, помещения под ритуальный зал. Сам ритуальный зал я должен буду сам делать. Естественно, там должен быть камин, через который я могу пройти туда. Ну и еще желательно, чтобы об этом никто не знал». «Хорошо», — она кивнула. «Об этом я позабочусь. Что-то еще? Ну, разве что надо все же повысить боеготовность и передать королеве сведения о том, что активность грим немного вырастет из-за появления Салем. Она, конечно, не станет сама помогать им и направлять их нападение на Британию, и мне вообще удалось договориться с ней о том, что наша родина не будет ее целью, однако». Я покачал головой. «Понятно». Она начала медленно одеваться. «Значит, просто из-за того, что она находится в нашем мире, грим будут более агрессивными?» «Да, а еще они станут немного умнее». «Нет, математические задачи они решать не научатся, но все равно надо быть готовым к тому, что уже привычные нам действия изменятся». «Поняла. Что еще?» «Хм, не уверен». Я покачал головой. «И насчет чего ты не уверен?» «Насчет дальнейших действий. Есть несколько вариантов развития нашего квартала, и первый из них — стать отдельным городом на территории Британии. Выведем город за пределы Лондона. Правда, для этого придется удлинить провода и позаботиться, чтобы они не оборвались от порывов ветра, а также договориться с королевой о новом статусе. Второй путь — это вообще свалить из Британии и зависнуть где-нибудь над океаном. Я, если честно, не знаю, что лучше, да и до того момента, когда надо будет принять решение, еще очень далеко. Но...» Дафна кивнула. «Я поняла, запись сделала, и буду тебе периодически напоминать о том, что надо принять решение. Спасибо». Я ей кивнул. «А теперь, думаю, надо убраться в кабинете и позвать сюда совет, чтобы рассказать им о произошедшем». «Хорошо». Глава 221. Репортаж. «Драка, давно ты не был у меня на передаче. Я уже думала, совсем забыла, такой хороший мне». Рита произнесла это с лукавой улыбкой, а зрители в зале слегка посмеялись над ее словами. «Ну, Рита, ты же сама меня не приглашала, все кого-то другого в гости звала. Министров, Дамблдора вон несколько раз приглашала, мастеров разных, пару раз даже матушку Беллатрису приглашала, а про меня забыла. Я уж думал, та искра, которая вспыхнула между нами, погасла навсегда. Ну что ты?» Она притворно смущенно отвела взгляд в сторону, но долго она не выдержала и рассмеялась, а вслед за ней рассмеялся и я. «Итак, у нас сегодня достаточно много тем для беседы, но для начала...» Рита хитро усмехнулась. Слышала я, что тебя можно поздравить, ох, Рита. Я хитро усмехнувшись погрозил ей пальцем. Неужто проникла в квартал и, используя свои чары женские, разузнала все? Ну, она притворно виновато развела руками. Что же еще делать слабой девушке? Так как, расскажешь? Ну, можно и рассказать. Я пожал плечами. Пенни моя беременна, пока еще мало что сказать можно, но то, что детишек она мне одарит, уже понятно. Могу только поздравить. Рита довольно искренне улыбнулась мне. Спасибо. Но ведь не только для этого ты решила снова пригласить меня. Конечно, нет. Тем для разговора накопилось много. Например, ты ушел из Хогвартса. Не жалеешь? Ну, как тебе сказать? Я задумчиво посмотрел в зал. Конечно, было приятно смотреть, как мои ученики растут над собой. Вчерашние первокурсники находят свои пути в жизни, кто-то уходит в бизнес, кто-то находит мастера. На моих губах сейчас была добрая улыбка. Скажем, Сьюзен Боунс, моя ровесница, она нашла себя в целительстве и уже допущена до лечения пациентов. Или Джинни Уизли, она нашла себя в пошиве одежды, а это я вам скажу непросто, там надо очень много чар знать, да и просто знать. Можете любого модельера спросить, или скажем мадам Маклин. Трейси Дивис нашла себя в зельях и сейчас учится у мастера. Рита с улыбкой кивала на мои слова. Перечислять можно долго, и я горжусь, что приложил руку к обучению стольких достойных магов. Также, я горд, что мне довелось поработать под началом Дамблдора, бок о бок с преподавателями Хогвартса. День за днем наблюдать за невероятной магией, которую они творят. Наблюдать за магией, которую творят вернувшиеся основатели. Но ты ведь и сам много интересной магии творил. Ты права, я создал несколько очень интересных проектов, и эти воспоминания будут греть мою черную душу. Она усмехнулась на мои слова. Вот ты смеешься, а я действительно, несмотря на юный возраст, я уже несколько раз садился перед камином и, наблюдая за искрами огня, вспоминаю деньки в Хогвартсе. Рита весело рассмеялась. Кресло должно быть необычным, ты же знаешь. Конечно, это кресло-качалка, а Дафна укрывает мои колени пледом и дает мне теплый чай, который греет мои руки. Рита еще громче рассмеялась, да и в зале послышались смешки. Все-все, я поняла, что тебе нравится эта тема и на нее ты можешь шутить долго. Но давай все же немного отойдем от шуток. Кого из учеников, которых ты учил, ты можешь выделить? Ну, кроме своих супруг, так как всем понятно, что обычных девушек ты себе в жены не взял бы. Эх, Рита, я покачал головой. Поверь, когда я выбирал своих жен, они не были мастерами, они были обычными девушками, да у каждой из них были свои сильные стороны, но были и свои слабые. Сильнее всего их отличала целеустремленность. Возьмем Дафну, думаю, не открою большую тайну, что начинала она как обычная служанка. Многие мои знакомые, вышедшие из обычного мира, когда она рассказывала контракт, который заключен между ней и мной, за головы хватались, кричали, что это рабство. Контракт действительно был довольно жестким, для нынешних времен, но при этом, я задумчиво посмотрел на свои пальцы, при этом ей повезло, что именно с тобой был контракт. Разве нет? Ну, не без этого, но неужели ты думаешь, что ей при таких обстоятельствах требовалось рвать жилы и развиваться? Ну сама подумай, вот есть у нее стабильная работа, уволить не могут, по крайней мере пока она не приносит ледяной чай вместо горячего и не рвет важные документы. Ну, действительно, выучить базисы можно, далее не сильно напрягаться. Рита задумчиво кивнула. Вот видишь, а она работала над собой, тянулась вверх, и так было со всеми моими женами. У всех был выбор остановиться и просто жить или тянуться вверх, расти над собой, и они все выбрали второе. Без сомнения, они с самого начала были мне дороги, но кем-то важным, не просто моими женами, а мастерами они стали сами. Ясно, и раз уж ты затронул тему мастерства, ты же недавно получил еще одно, Рита, я осуждающе покачал головой. Ты права, не так давно я получил мастерство в ментальной магии, но честно говоря, это не то, о чем я хотел бы вспоминать. Было так сложно, и сложно, и неприятно. Просто представь, я задумался. Нет, не буду говорить, что и как делалось, пусть соискатели данного звания сами пройдут этот путь. Поверьте, это крайне своеобразное испытание, хотя может быть дело в том, что это мне повезло с магистром, который проводил проверку. Ясно, жаль, но с другой стороны это более чем справедливо. Рита на пару секунд замолчала. А могу я задать вопрос о том событии, которое произошло не так уж давно? Ну, ты можешь попробовать. Я пожал плечами. Не могу сказать, что я отвечу на них, но могу сказать, что лгать я не буду. Хорошо, тогда первый вопрос, правда ли, что в наш мир пришло само зло? Причем слово «зло» она явно произнесла с большой буквы. Рита, это крайне сложный вопрос, который достоин диспута. Потому я скажу свою точку зрения, которая не претендует на единственно верную. Нет, зло, как ты выразилась, в наш мир не пришло. Хм, Рита несколько непонимающе посмотрела на меня. Может быть, ты расскажешь все немного подробнее? Прости, Рита, но нет. Однако, если тебе действительно это интересно, то я могу попробовать связаться с Салем и, возможно, она согласится рассказать тебе и твоим зрителям свою историю. Кхм, я видел по глазам Риты, что в ней сейчас борются страх и желание получить эксклюзив, причем не просто эксклюзив, а такой, который можно сравнить с ядерной бомбой, которая может уничтожить половину планеты. Это очень интересное предложение. Она согласится, этого я гарантировать не могу. Я могу только передать ей твое желание взять у нее интервью. Не больше и не меньше. Хорошо, очень хорошо, я бы хотела взять у нее интервью. Не каждый день удается побеседовать с такой личностью. Я передам. Хорошо, а что ты вообще можешь о ней сказать? Насколько мне удалось узнать, ты был переводчиком и даже обсуждал с ней какие-то свои дела. Я внимательно посмотрел на Риту, и она беспомощно развела руками, как бы говоря, что это не она такая наглая, а жизнь такая, заставляет крутиться как только можешь. Она, бледная, а, очень бледная кожа. Настолько бледные люди встречаются крайне редко. Впрочем, бледность не портит ее внешности, скорее придает некую изюминку. А в разговоре, интересная собеседница, явно очень эрудированная. Где-то, интересная собеседница, явно очень эрудированная. Салем едва заметно улыбнулась. Она не понимала, что на уме у этого молодого мага, но очень давно никто не делал ей комплименты так искренне. При этом парень явно не обожествлял ее, хотя она и была значительно сильнее, а также не желал переспать с ней. Очень интересное и непривычное чувство. И что же мне делать? Она уже обучилась местному языку и сейчас через аналог свитка старалась как можно более глубоко изучить этот мир. И то, что она узнавала, заставляло ее составлять планы, а уже буквально через час перестраивать их. С одной стороны, очень интересно будет поговорить с этой девушкой и рассказать ей мою историю, чтобы подгадить Аспину, а с другой, делать нашу историю достоянием общественности. Салем прикусила ноготь. А с другой стороны, можно заодно поговорить с этим мальчиком, возможно, он действительно сможет. Нет, она встряхнула головой. Нельзя, не может смертный справиться с проклятием, наложенным богами. Так что о подобном нечего даже мечтать. С другой стороны, просто попробовать мне тоже никто не мешает. Салем встала из кресла и прошла по комнате, лишь отчасти слушая интервью этой репортерши, о которой она уже составила свое впечатление. Скандалистка, впрочем, свое место она знает, и пусть вопросы она задает не стесняясь, да и темы затрагивает такие, что многие удавили бы ее на месте, но при этом определенные черты, видимо установленные самим Драко, она не переступает, хотя на первый взгляд так не кажется. Подойдя к столику, она взяла с него палочку и искренне улыбнулась. В голове тут же всплыли воспоминания о том, как она взяла этот странный артефакт в руку. Волна энергии и эмоций захлестнули ее с головой. Так хорошо она не чувствовала себя, даже когда узнавала о том, что ее очередной подчиненный убил очередное воплощение Аспина. Странный мир, странные правила. С другой стороны, возможно, то, что я оказалась здесь, это знак, что я могу попробовать отпустить прошлое. Начать новую жизнь, конец. Салем, здравствуй. Я не стал откладывать звонок этой ведьме и позвонил, как только оказался в Булухиде, который доставлял меня в квартал. Драко, я слышала твое интервью, и честно сказать, я приятно удивлена твоей сдержанностью, а также тактичностью. Не каждый на твоем месте удержался бы от того, чтобы приписать себе заслуженные достижения. Молчание – золото. В этом я с тобой согласна. И я согласна встретиться с этой журналисткой, но ты пообещаешь мне, что вести она себя будет так же и не перейдет черту. Это сложно гарантировать, по крайней мере с Ритой. Но я думаю, я смогу договориться с ней. Мы даже можем согласовать список основных вопросов. Или ты предоставишь темы, которых по возможности не хотела бы касаться. Согласуем. Салем, я на пару секунд замолчал. Прости меня, но я не могу пригласить тебя в квартал. Если бы дело касалось только меня, то я бы без сомнения пригласил тебя в свой дом. Но, да, в голосе девушки послышалась капелька грусти. Я слышала, что у тебя сейчас беременная жена в доме, и приглашать такую опасную ведьму, как я. Салем, ну что ты начинаешь? Дело не в том, что ты опасная ведьма, а в том, что пока что люди крайне впечатлительные, а у меня, как ты понимаешь, живут многие выходцы из Ремнанта. Я просто не хочу провоцировать конфликт там, где его можно избежать. Я понимаю, но, знаешь, мои люди нашли один домик в пригороде Лондона, на него уже наложена защита. А еще там есть хороший подвал, в котором можно сделать ритуальную комнату. Естественно, надежных слуг, которые обеспечат тебе комфортную жизнь, я предоставлю. Хаэм, хочешь все же изучить проклятие? Да, хорошо, давай попробуем по-твоему. Я улыбнулся на слова девушки. Вот и хорошо, скажи, пожалуйста, куда выслать транспорт, чтобы ты смогла с комфортом добраться до нас? Она сказала мне, где она находится, после чего мы попрощались. Драка. Дафна, которая молчала во время разговора, внимательно посмотрела на меня. Знаешь, кажется, жизнь будет не такой уж и плохой, как мы рассчитывали, когда только узнали о существовании Салем. Глава 222. Гость. Драка. Ко мне в кабинет вошла Саммер в компании Руби, Тайнга и Янг. Что за делегация? Эй, лорд Блэк. Руби, ну сколько раз тебе повторять? Да, ты отказалась стать моей девушкой, но это не значит, что ты перестала быть моей подругой. Так что можешь, как и твоя мама, когда мы не на официальном приеме, обращаться ко мне по-простому. Я действительно уже несколько раз говорил ей подобное, но она игнорировала мои слова. Нет, Руби покачала головой, а мне только и оставалось, что грустно вздохнуть. Драка, пока ты флиртуешь с моей сестрой. Янг, Руби возмущенно посмотрела на сестру и сжала кулачки, явно готовясь броситься на нее с кулаками. Да, да. Так вот, пока вы мило воркуете, я перейду сразу к делу. Мне бы хотелось встретиться с дядей Кроу. Нам с Руби этого бы хотелось. Я слегка нахмурился. Понимаешь, на чьей бы стороне он ни был, но он наш дядя, он приложил свою пьяную руку к нашему воспитанию. Он учил нас драться, когда отец был занят, он присматривал за нами. Янг покачала головой. В общем, нам его не хватает. А если говорить правду, то он просто позвонил Руби и напросился в гости. Саммер прервала свою дочку, пусть не по крови, но по духу, не дав ей дальше вешать лапшу на мои уши. «Мама, Янг, ты действительно думаешь, что сможешь запудрить голову мастеру ментальной магии?» «Я и не пыталась, вообще-то пыталась. Я поймал взгляд Янг и постарался сделать так, чтобы ей было крайне некомфортно поддерживать зрительный контакт, и она действительно сделала шаг назад и в сторону, оказавшись за спиной Тайнга. Янг, одно дело, когда вы хотите встретиться с дядей, которого давно не видели, и совсем другое, когда дядя, представитель недружественной нам стороны, сам напрашивается к вам в гости. Он не представитель недружественной стороны. Руби с возмущением выкрикнула это. Дядя Яспин, они неплохие. Знаешь, если бы ты сейчас сказала, что они хорошие, то я бы просто выгнал вас из своего кабинета. Драка. Ай. Руби прижала руки к макушке, по которой пришелся удар ребра ладони Саммер. Руби, ты совсем дурочка? Да, я же с разрешения Драка давала тебе прочесть более глубокую аналитику по спину. Ты, что, совсем ничего не поняла? Да поняла я, но мы же не его приглашаем, а дядю Кроу. Того самого дядю, который, узнав, что вы можете быть живы, решил остаться рядом со своим возлюбленным Аспином. Возлюбленным. Янг и Руби одновременно выкрикнули этот вопрос и уставились на Тайнга, который произнес эту компрометирующую его бывшего друга информацию. Ну, какие у них там отношения, я не знаю. Но он выбрал его, а не племяшек. Ну, он был должен. Янг произнесла это с некоторой неуверенностью, а Руби согласно кивнула на ее вопрос. В общем так, я тихонько хлопнул ладонью по столу, привлекая внимание к себе. Приглашение в Лондон я ему пробью, однако ни о каком посещении квартала не может быть и речи. Драка. Янг не очень довольно посмотрела на меня. Факт первый, он уже сделал свой выбор, причем дважды. Первый раз, когда он выбрал остаться в вашем мире, а не отправиться сюда вместе с вашим отцом, второй раз на корабле Айронвуда, когда вновь выбрала спина и даже не попытался связаться с вами. Обе девушки опустили взгляд в пол. Факт второй. Он связался с вами только после интервью, в котором я немного обелил Салем и очернил Аспина. При этом связался не для того, чтобы поговорить по душам, а для того, чтобы напроситься в гости. Есть еще и третий факт и четвертый, но они являются тайнами квартала, к которым у вас с сестрой и Тайнгом нет допуска. Впрочем, я посмотрел на Саммер, и она грустно усмехнулась. Подтверждаю. Есть еще две причины, по которым допускать Кроу в квартал нельзя. Мама. И если девушки были возмущены тем, что их мама встала на мою сторону, то Таинг просто кивнул, совершенно спокойно воспринимая то, что у его жены есть допуск к куда более важным секретам квартала, чем у него. Он вообще мужик, слегка неинициативный. Что мама? Саммер посмотрела на дочерей крайне строгим взглядом. «Я бы вообще, будь вы младше, запретила с ним встречаться. Но к моему сожалению вы уже взрослые и сделать этого я не могу. Но и подвергать квартал опасности, убеждая Драка приглашать сюда этого типа, я не собираюсь». Девочки повздыхали, но спорить с матерью не стали, а уже буквально через пару часов я передал им разрешение для Кроу на посещение Лондона. Несколько дней спустя, Руби, Янг, я вопросительно посмотрел на девушек, которые сидели на детской игровой площадке, которая находилась недалеко от моего дома. Сидели они на качелях и, смотря в пустоту, тихонько покачивались. «Что у вас случилось, Драка?» Руби посмотрела на меня потерянным взглядом. «Да, это я, а что?» «Нет, ничего». «Почему все так?» Янг сосредоточила на мне свой взгляд, когда задавала этот вопрос. «Так, я слегка растерялся от состояния девочек. Что у вас случилось?» «Кроу, мы встретились с ним и поначалу все было хорошо». Когда Янг произнесла имя своего дяди, в ее голосе послышалась обида. Очень сильная обида. «Мы общались и гуляли по Лондону, рассказывали ему, как мы жили, чему научились, а потом он попросил нас провести его в квартал. Все бы ничего». Ха, сестрой продолжила рассказ Руби. «Ну, попросил и попросил, понятно, желание побывать в самом невероятном месте этого мира, но он как-то слишком остро воспринял наш отказ. Когда мы ему объяснили, что мы не можем провести его внутрь, так как для этого нужны документы либо твое распоряжение, то он предложил подделать распоряжение. Сказал, что знает несколько людей, которые, если у них будет образец твоей подписи, смогут ее подделать». Я усмехнулся, так как это было глупо. Подделывать надо не только подпись, но и магический отпечаток. А еще если я кому-то выписываю приглашение, то его встречают люди, которые могут подтвердить, что я действительно пригласил этого человека. Ну, там есть еще несколько подводных камней, но подделка моей подписи точно ничего не даст. И что же было дальше? Мы постарались объяснить ему, что это противозаконно, и что это все равно ничего не даст, и тогда он начал рассказывать нам, что мы должны хоть как-то, но провести его в квартал, так как он должен разбираться с угрозой мирового масштаба. Руби замерла, смотря куда-то в пространство перед собой. «Так, я уже предвкушаю продолжение истории». Я позволил себе улыбнуться и, присев на корточки, чтобы им было удобнее смотреть на меня, погладил их по коленям. «Драка, у тебя жены есть». Янг сказала это с легкой усмешкой, шлепнув меня по руке. «Так я и не намекаю ни на что, просто поддерживаю вас как могу». «Угу». Руби бросила на меня подозрительный взгляд. «Ладно, так что там за угроза мирового масштаба?» «Ну, это ты». Руби сказал это и отвела взгляд в сторону. «Как нам сказал дядя Кроу, ты, ничего не зная и не имея необходимого опыта, стал делать действия, которые могут привести к концу света, и потому он обязан тебя остановить». Я слегка растерянно моргнул. «Он имел в виду, что ты защищаешь Салем и очерняешь Аспина». Янг решила пояснить слова сестры. «Это я понял». Я коротко кивнул. «Я просто не понял, как именно он собирается разбираться со злом в моем лице». «Нет». Подняв руки в жесте сдающегося, я остановил Руби и Янг от пояснений. «Я понимаю, что речь скорее всего шла либо о моем устранении, либо о пленении. Вопрос в том, как он собирался подобраться ко мне так близко. Мы ему тоже задали этот вопрос, на что он сказал, что ради мира во всем мире мы должны помочь ему и выманить тебя». Янг произнесла это недовольным голосом. «Допустим, а потом вы должны были помочь ему сбежать?» «Угу». Руби крайне подавленно кивнула. «Да». Я покачал головой. «Он хотя бы предлагал вам после этого с ним сбежать?» «Угу». Ответили они синхронно. «Ну, хоть что-то. Хотя бы понимает, что после покушения, которое приведет к моему похищению или смерти, весь квартал начнут трясти. И тех, кто ко мне близок в первую очередь, а значит, вы попадете на проверку и менталисты выяснят правду». «Да, вот только чего он не понимает, так это того, что друзей не предают». Янг ударила кулачком по свободной коленке. «Ну, я в вас и не сомневался». Я, усмехнувшись, встал с корточек. «И что было дальше?» «А дальше мы высказали ему все, что думаем о нем, об Аспине, который отправил его на это задание, и просто ушли. И он не попытался вас остановить, Ну почему же? Янг закрыла глаза, а на ее лице появилось столько противоречивых эмоций, что мне даже страшно стало. Он попытался. Знаешь, он, оказывается, нанял нескольких магов, проживавших в Лондоне, и они попытались на нас напасть. Один даже непростительными разбрасывался. Он попытался убить вас. Я не поверил своим ушам, когда Янг сказала про непростительные. Нет, подчинить. Честно говоря, даже не знаю, что хуже. Мы тоже, так что этих отморозков мы убили, а дядю просто выбросили из Лондона. Он пытался говорить, что все это ради всеобщего блага, что когда-нибудь мы поймем, что именно Аспин прав, но знаешь, глаза Руби пылали серебряным огнем. Если Аспин действует такими методами, то мы готовы даже Салем защищать от него. Я не знал, что можно сказать в такой ситуации. Не знаю, как вас можно приободрить, однако могу сказать, что я ваш должник. Какие могут быть долги между друзьями? Янг отмахнулась от меня. Посмотрим. Я усмехнулся. А пока давайте пройдем в кафе и поужинаем. Да, где-то в пригороде Лондона. Он промыл им мозги. В голосе Кроу услышалась ярость и злость. Успокойся, ты же помнишь, что тебе рассказывали сам Миритайнг. Этот дракон действительно пытается сделать как можно больше хороших дел. Просто он слеп, слеп и не видит, к чему эти дела ведут. Аспин, лицо которого отображалось на местном свитке, был серьезен. Они меня предали. Кроу, у них просто не было выбора. Тебя они не видели очень давно, а Драко, он вытащил их из очень плохой ситуации, спас сам мир и при этом, по их меркам, ничего не требовал взамен. Вполне понятно, что они не восприняли наш план как нечто правильное, но со временем они поймут. Главное, чтобы у нас было это время, над этим мы и будем работать. Аспин серьезно посмотрел на своего подчиненного, после чего связь прервалась. Глава 223. Ритуальная. Несколько дней я старался помочь Руби и Янг пережить предательство, и в конечном счете они вновь начали улыбаться. И не только я помогал им, но и сам Мир с Тайнгом, Блейк, Флёр, Пенни, Дафна, все мы постарались сделать так, чтобы они забыли о Кроу. И кажется, нам это удалось, а буквально несколько часов назад я получил сообщение от пилота, который отправился за Салем, что она погрузилась в Булхит и летит к нам. Хотелось бы мне, конечно, сказать, что я оставил их всех в квартале, но сам Мир слышала, как мне позвонили и ультимативно заявила, что не отпустит меня одного. Наблюдая за тем, как к нам приближается Булхит с главной злодейкой мира Ремнанта, я невольно задумался о том, как себя сейчас чувствует сам Мир. Впрочем, в ее адекватности я не сомневался, и даже если предположить, что она замаскировала свои чувства и ненавидит Салем настолько, что готова попытаться убить, она не станет этого делать. Тем временем Булхит наконец приземлился, и открылась его дверь, за которой стояла все та же белокожая девушка с черными глазами. «Салем, рад приветствовать тебя. Хаем, я тоже рада видеть тебя. Ты один?» «Нет», я покачал головой. «Так вышло, что когда мне докладывали, что ты села в Булхит, рядом была моя знакомая из вашего мира, и она отказалась отпускать меня одного. Ну, не замолкай на полуфразе, говори как есть. Она не хочет отпускать тебя на встречу со всемирным злом одного. Салем», я мягко улыбнулся, «я не буду говорить, что она тебя любит и готова броситься в объятия, но она достаточно адекватна, чтобы не бросаться в бой первой. Ну, этого в данной ситуации достаточно». Салем, усмехнувшись, кивнула. «Прошу». Я чуть отошел в сторону и показал рукой на домик за моей спиной. «Этот домик подготовлен специально для твоего проживания. Ну, показывай». И я провел девушку внутрь дома. Придержав дверь, я пропустил ее внутрь, после чего дверь закрылась. После чего мы прошли в гостиную. «Сейчас я позову слугу, ты сильно не удивляйся, ладно?» Салем, услышав мои слова, только обернулась на меня и вопросительно приподняла бровь. «Зизи, одно слово, и рядом с нами с тихим, едва слышимым хлопком, появилась молодая домовушка. Салем, это милое существо зовут Зизи, она из расы домовых эльфов. Для жизни им нужна магия, которую они не могут вырабатывать самостоятельно, и потому они служат магам в обмен на магическую энергию. Зизи будет убирать, готовить, стирать, в общем, заниматься абсолютно всеми обязанностями по дому. А она справится. Зизи еще молодая, но Зизи много училась у старых эльфов. Старые эльфы хвалили Зизи, говорили, что она быстро учится. Поверь, эта малышка тебя приятно удивит». Я погладил эльфийку по голове, отчего она удовлетворенно прикрыла глаза. «Слуга, которая будет выполнять роль твоего секретаря, а также личного водителя прибудет завтра. Единственное, хотелось бы понять твои предпочтения. Ты хотела бы, чтобы это был парень или девушка? Лучше девушка. Раса имеет значение? Нет. Салем покачала головой и, подойдя к Зизи, присела на корточки, посмотрев той в глаза. «Страшная волшебница». Зизи прошептала это таким тоном, что становилось понятно, она ее боится, но еще, она испытывает невероятный трепет перед такой сильной волшебницей. Восхищается ее магической мощью и очень хочет, чтобы ей досталась хотя бы капелька этой мощи. «Дай мне свою руку». Мелкая тут же выполнила требование Салема, и я почувствовал, как по комнате от Зизи в ту же секунду прошла волна магии. Зизи переполнена. Зизи очень хорошо, но Зизи плохо. Домовушка покачнулась. «Так, Зизи, дом прибрать, если я найду хоть одну пылинку, то я тебя отсюда заберу и приведу для Салем новую домработницу». «Нет, Зизи все сделает. И зачем пугать малышку?» «Ну, просто потому, что она должна платить за то, что ты так щедро поделилась с ней магией. Просто если она этого не будет делать, то будет считаться паразитом, а с паразита спрос простой». Я двину куда-то в сторону пальцем, и с него сорвался короткий воздушный резак, который развеялся уже через 30 сантиметров. «Хаэм, а теперь позволь тебе показать дом». «Ну, давай». Короткая экскурсия по дому закончилась в подвале, а это ритуальный зал. Я подготовил его для того, чтобы считать твое проклятие в первом приближении. Так что как только ты будешь готова, то я приеду и тут же.